Глава 66. Кладбище — одно из тех мест, которые я искренне ненавидела. Мне было не по себе только от одного этого слова, особенно после смерти мамы. На похоронах Петерсона я чувствовала себя нормально, за что казалось самой себе ужасной, за то, что таила радость внутри себя. Сейчас я понимаю, что дело не в кладбище, а в людях, которых ты на него провожаешь. Само по себе место ни чуточку не страшное, я бы сказала, уютное. Здесь всегда тихо. Птицы поют, всегда свежие цветы. Все-таки я ужасна. Мне было страшно выходить из машины, потому что уже в своей голове я видела лицо матери Лизы, и меня выворачивало изнутри. На поминальную службу мне идти не хотелось. На кладбище я была быть обязана. Пару человек оглянулись на нас с Вестарда, когда мы прошагали по тропинке между двух чужих могил. Я уже издали слышала женские вопли, и меня начало колотить. Людей не очень много, в основном мужчины и те с работы. Я могла отличить их по дорогим костюмам. Я не стала пробиваться вперед. Мы остановились во втором ряду, за множеством широких спин, и я лишь выглядывала в щелочку. Гроб стоял открытым. Я почти могла видеть лицо Лизы, неестественного бежевого цвета. На ее шее виднелся зелененький шарфик. Я протяжно вздохнула. Слезы жгли глаза, и я надела очки, то ли пряча себя от других, то ли от самой себя. Когда батюшка закончил молитву, пришло время погружения. Ее мать все еще стояла над гробом и истерически что-то причитала себе под нос, поправляя ее одежду, по опухшему красному лицу струились слезы. Рядом стояла девочка, Кристина, 15-летняя сестра Лизы. Я знакома с ней только по рассказам. Внешне они не похожи оказались вообще, но я и не удивилась, потому что Лизка говорила, что отцы у них разные. Девочка сжимала плечо матери, ее рука еле заметно дрожала, а взгляд был прикован к гробу. Крики матери стали раздирающими, когда гроб закрыли и стали опускать вниз. Я схватилась за рукав Адриана и крепко сжала его. Он лишь окинул меня быстрым взглядом. Я знала, что кто-то подошел ко мне сзади, но обернулась не сразу. Мне почему-то не было страшно прямо сейчас. Наверное, нужно сказать спасибо своей наивности. Я подумала, что никто не станет убивать тебя среди кучи народу, но вспомнила, что именно это вчера и произошло с Анжеликой. Все же я обернулась. Это был Дэвил. Он стоял буквально в полушаге от меня. На нем были черные джинсы, спортивная куртка и уже знакомая мне бейсболка. «Привет», — тихо сказала я. Он кивнул. Мне не хотелось встречаться с матерью Лизы. Мы хоть и виделись всего-то раз, когда она в прошлом году прибегала к нам в офис, чтобы передать своей дочери забытый дома телефон, но я понятия не имела. Что нужно говорить в таких случаях людям, которым действительно сочувствуешь? Я боялась этого. И я испытывала нечто подобное на своей шкуре раньше, когда все лебезят перед тобой, выражая соболезнования, а тебе хочется убить их всех. Когда все стали расходиться, мои глаза под очками встретились с опухшими глазами матери Лизы. Она недолго смотрела на меня, затем подошла. Я дрожала, как плохо застывшее желе. Женщина была невысокого роста и в меру упитанная, волосы были опрятно собраны в пучок на макушке. Адриан и Дэвил выстроились по обе стороны от меня, она глядела каждого из них и вытерла новую порцию слез, выкатывающихся из глаз. Мне стало неловко, что я пришла с охраной. — Алина, да? — я кивнула. — За что? — спросила она. Я нахмурилась, не совсем понимая вопроса, и та неожиданно врезала мне по лицу так, что мои очки отлетели куда-то. Я схватилась за щеку, в то время, когда Дэвил уже сжимал руки женщины и не подпускал ее ко мне. Адриан вцепился мне в плечи, затем осторожно убрал мою руку от лица и тыльной частью ладони провел по моей щеке, аккуратно. Мои глаза уже застелила пелена из слез, и я боялась, что если моргну, то высвобожу их в одно мгновение. — Какого черта вы себе позволяете? — прорычал Адриан, глядя на женщину, но она, кажется, вообще не обращала ни на одного из мужчин внимания. Ее взгляд был прикован ко мне, и я заметила в ее руке сжатый белый конверт или его подобие. — Ты не отмоешься своими деньгами от этого греха, девочка! В ее голосе было столько боли, что я, наконец, позволила себе сморгнуть слезы. — Думаешь, я не знаю, что это ты пополнила мой банковский счет? Мне не нужны твои деньги! Я хочу знать, за что убили мою дочь! Она мухи в жизни не обидела. Ее голос срывался слово за словом, а я даже сказать ничего не могла в ответ. Женщина упала на колени. Дэвил было хотел ее подхватить, но не успел. И та подползла ко мне, начала молотить кулаками мне в живот и кричать о том, что это я виновата в смерти ее дочери. Адриан оттащил меня в сторону. Я почти согнулась пополам от боли и начала рыдать, не сводя взгляда с матери Лизы. — Это ты виновата! Я ничего не сделала! Мы были друзьями! Я закричала и чуть было не подавилась собственными словами в порыве истерики. Дэвил помог ей подняться, но она отпихнула его в сторону и встала сама. Затем подошла ко мне. Адриан закрыл меня собой. — Троните ее еще раз, и я не посмотрю, что вы женщина. Я вжималась в Адриана, пытаясь унять дрожь в теле, рвотные позывы и накатывающую истерику. Я просто пыталась дышать. Мать Лизы с презрением взглянула на нас и швырнула в мою сторону белую бумагу, которую все это время сжимала в руке. Я всхлипнула и немного наклонилась, чтобы ее поднять. — Просили передать какому-то Дэвилу. Думаю, тебе известно, кто это. Мы все замерли и продолжали молча глазеть на нее, пока та отступала назад, немного пошатываясь. Я понимала ее и презирала одновременно. Хоть и в какой-то степени она права, это я виновата в смерти ее дочери. Я развернула бумагу дрожащими руками, и там было написано только 4 строчки. Топили 2 негритят в ненастный день камин. В огонь один свалился брат, и уцелел один.